Глава 29. Мэтью Эдисон часами пытался взять верх над Немезисом. Программирование Амбреллы было превосходным. Им удалось подавить личность Мэтта, но совсем избавиться от нее они не могли. Но все попытки вернуть контроль над своим собственным «я» ничем не увенчались. Когда они прибыли к мэрии и Немезис снова увидел Элис, его настроение упало. Он знал, что его главной задачей было найти и уничтожить Элис. Однажды он уже попытался это сделать, и только изобретательность Элис и ее маленькое тело спасли жертву. На этот раз Мэтт собирался попробовать кое-что еще. Воспоминания. Немезис знал только свою программу, но Мэтт знал, откуда взялась эта программа. Он попытался загнать образы из своего собственного мозга в мозг Немезиса. Он вспоминал свои посещения Амбреллы во время пребывания в службе судебных исполнителей США, свое растущее раздражение тем, что он не мог поймать их на незаконной деятельности, то, как Аарон Вриселла вовлек его в тайную организацию, целью которой было разрушить Амбреллу. Годы разочарований, когда их с Аароном группе не удавалось ничего предпринять, в то время как мощи влияния Амбреллы росли. Свое предположение использовать родную сестру Лизу, у которой были свои счеты с корпорацией Амбрелла, для проникновения в компанию и поиска необходимых улик. Разрушение улья в тот самый день, когда Лиза должна была передать Мэтту улики из-за жадности этого сукина сына по имени Спенс Паркс. Пребывание Мэтта в разрушенном улье, сначала как пленника наемников Амбреллы, потом как одного из тех немногих, кто выжил среди 500 оживших мертвецов. Нападение лизуна, который ранил его и запустил процесс мутации. Свой обморок в вестибюле особняка и то, как он попал в руки докторам Амбреллы в защитных костюмах. Эксперименты, проводимые над ним человеком по имени Сэм Айзекс, руководителем программы возмездия, и его начальником, последней сволочью по имени Тимоти Кейн. Исследование и перекодирование его ДНК — крайне болезненный процесс, еще более тяжелый из-за невозможности закричать. Подавление своих собственных мыслей серией программ-инструкций, написанных Айзексом под руководством Кейна, заставляющих его воспринимать их в качестве хозяев. Осознание того, что корпорация, с которой он всю жизнь боролся, превратила его в свое совершенное оружие. И совсем рядом с ним во время всех этих процессов была Элис, над которой проводили те же эксперименты. Но если Мэтта Айзекс превратил в чудовище Франкенштейна, то Элис осталась собой. Физически она не изменилась, по крайней мере снаружи. В конце концов, Мэтту удалось это сделать. Немезис ослаб, как тогда, когда Элис ударила его в грудь. И тут Элис поняла, наконец, с кем она боролась все это время. С тем же самым выражением агонии, которое Мэтт видел на ее лице, когда Рейн попросила ее убить, если она начнет мутировать. Элис прошептала: «Прости, Мэтт!» «Да бей его!» Немезис знал этот голос, как голос хозяина, но Мэтт понимал, что это Кейн. «Нет!» Элис поднялась и сделала шаг по направлению к хозяину. «Кейну! Не хозяину! Кейну! Не хозяину! Ты Мэтт Эдисон, не Немезис!» Несколько головорезов хозяина, Кейна, подняли оружие, но Кейн махнул, чтобы они его опустили. «Нет-нет! Все в порядке», — он посмотрел на Элис. «Как ты не понимаешь, насколько ты важна для нас? Это существо — одно дело, но ты... Ты нечто совсем, совсем особенное. Ты каким-то образом восприняла ты вирус на клеточном уровне. Ты адаптировала его. Ты изменила его. Ты стала чем-то уникальным». Мэтт понял, что поэтому Элис и не изменилась внешне, в то время как он сам трансформировался в то, что Кейн нагло называет существом. «Уродом», — — сказала Элис. «Нет!» — хотелось закричать Мэтту. «Это я, урод, а не она!» «Нет, что ты!» — сказал Кейн. И Мэтт впервые в жизни согласился с ним. «Ты не мутировала, а эволюционировала!» «Мутация и есть часть эволюции, безграмотный ты осел!» Но Мэтт все еще не мог управлять своими голосовыми связками. «Подумай об этом! Для того, чтобы слезть с дерева, человечеству понадобилось 5 миллионов лет. Ты сделала следующий шаг меньше, чем за 5 дней. Только подумай, чего ты сможешь достичь с нашей помощью. А кто это может понять? Кто может оценить это? Мы? Больше никто. Куда еще ты сможешь пойти?» «В любое место, где у людей есть совесть. Вот почему я так старался убить вас, высокомерные подлецы!» «А что будет с ним?» — спросила Элис, указывая на Немезиса. Кейн только пожал плечами. «У эволюции бывают свои промахи. Давай, заканчивай с ним. Становись рядом со мной!» «Господи, да он не просто преданный корпорации осел! У него еще и мания величия!» «Я понимаю», — сказал Кейн. «Он был твоим другом». Он достал из кобуры свой револьвер и протянул его Элис. «Вот, прикончи его». Элис взглянула на оружие, потом на Немезиса, на Мэтта. «Именно об этом он и мечтает», — сказал Кейн. «Черт-то с два!» «Чтобы его освободили от этого несчастного существования». «Нет, скотина, я хочу освободить тебя от этого несчастного существования. Ради бога, Элис, не делай этого!» Элис подняла глок. «Да!» Она повернулась, прицелилась в Кейна и нажала на курок. «Все!» Но револьвер издал только сухой щелчок. Осечка. «Значит, еще не все!» Кейн улыбнулся, доставая новую обойму. «Сколько силы и никакого желания пользоваться ей! Ты меня очень разочаровала!» «Ты даже не представляешь, как я счастлива это слышать!» Мэтт почувствовал в голосе Элис удовлетворение. «Очень хорошо!» Кейн вздохнул и повернулся к пилоту вертолета. «Готовьтесь к взлету!» Больше, чем когда-либо, Мэтту хотелось встать и стереть эту издевательскую улыбочку с лица Кейна. К его удивлению, его ноги и тело среагировали на эту мысль, и он поднялся. Вот черт! Затем он выдернул металлический штырь из груди. Кейн продолжал говорить Элис. «Ты, может быть, и лучший боец, но он лучший солдат. Он, по крайней мере, умеет выполнять приказы. Сейчас увидишь, осел!» Глядя прямо на него, Кейн приказал. «Убей ее!» Мэтт не пошевелился. «Я сказал, убей ее!» Мэтт шагнул по направлению к Элис, что, казалось, порадовало Кейна. Затем он прошел мимо нее, туда, куда Немезис бросил штырь. «Что это ты делаешь?» «То, о чем мечтал с того момента, как ты связал меня в особняке, сукин ты сын!» Кейн понял, что Мэтт собирается сделать, как только тот подошел к пулеметной установке. «Все в укрытие!» — выкрикивая это, он уже сам выполнял свой приказ. Мэтт поднял пулемет и начал стрелять по бойцам Кейна. Некоторые из них попрятались в укрытие, другие пытались отстреливаться. Но даже те пули, которые ударялись в него, не причиняли вреда. Амбрелла слишком хорошо делала свою работу. Мэтт понятия не имел, кто были люди, которые пришли с Элис. Но один из них, плохо одетый негр, который один остался цел после стрельбы в оружейном магазине, выкрикивал. «Черт побери! Он перешел на нашу сторону! Давай, огромный ублюдок, давай!» Как раз когда негр подбадривал Мэтта, тот увидел, что один из охранников, стоящих недалеко от него, прицеливается в Элис. Мэтт уже был готов выстрелить в него, как другой из пленников, в униформе Амбреллы, очевидно переметнувшийся на другую сторону, как и Элис, прыгнул и сбил его. Этот пленник был уже без наручников. Женщина в голубом топике тоже была без наручников, и она и парень в униформе Амбреллы подобрали оружие и вместе с Мэттом начали обстреливать бойцов Кейна. «Это Кейн! Первичная перезагрузка! Инициировать процесс запуска немедленно!» Мэтт все еще не видел этого стервеца, но очень хорошо слышал его голос. Он отдал приказ о ракетной атаке. Очень скоро Ракун-Сити будет объят огненной бурей. Потом стелс-вертолет взлетел и начал охоту за Элис. Она все время была на один шаг впереди него, но это не могло продолжаться долго. Даже у Элис был свой предел. Поэтому Мэтт побежал и схватил ракетную установку. Он повернулся и помчался к зданию напротив мэрии, где вертолет продолжал охотиться за Элис. Когда Мэтт подбежал туда, то увидел, что Элис дерзко целится в вертолет с пуленепробиваемыми окнами и 50-миллиметровыми пушками своим кольтом. Мэтт восхитился ее упорством, но даже она не могла победить при такой расстановке сил, по крайней мере, не с таким оружием. Один мощный прыжок, и Мэтт встал между пулеметными дугами вертолета и Элис. Затем он поднял ракетную установку и выстрелил в вертолет. Когда Немезис разнес гостиницу, на которой сидел снайпер Отис, Мэтт содрогнулся, заставив себя смотреть на то, как он убивает копа, который просто оказался в этой кошмарной ситуации. Однако сейчас он получил огромное удовольствие от того, что сделал. Взорвавшийся вертолет охватило пламя. Он спокойно следил за тем, как хвостовой винт отрывается от фюзеляжа и падает вниз прямо на них. О, черт! Как бы не были быстры они с Элис, даже они не смогли вовремя уклониться от падающих останков вертолета. Может быть, так лучше. Огненный шар обрушился на землю, похоронив Мэтта под обломками, горящим металлом, взрывающимся топливом и кусками мостовой. Теперь, по крайней мере, все кончено.